такой прием не включения части выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам. То есть Гринмиллер начинает выдвигать то одну, то вторую, то третью кандидатуру. И когда, значит, терпение у руководящих, руководителей собрания кончается, и его кандидатуры не включают, то вот этот момент может служить основанием для признания недействительным решения общего собрания. То есть если в документах не оговорено количество выдвигаемых кандидатур одним человеком, то есть Гринмиллер всегда изучает и очень внимательно изучает вопросы процедуры проведения всевозможных мероприятий и, находя какую-то ловушку или находя какую-то уязвимость, он начинает развивать эту уязвимость. Или гринмейлеры, значит, требуют проведения внеочередных общих собраний по любому вопросу, если они, конечно, обладают определенным количеством процентов, определенным количеством акций. Очень часто гринмейлеры стараются, значит, накануне важных для общества сделок провести арест активов. Причем гринмейлеры, как правило, имеют достаточно хорошие контакты с представителями судебной власти. То есть действия гринмейлеров, они... Это действие не одного человека, а действие команды, по, команды, которая работает, в общем-то, в одном направлении, а именно в получении, в продаже своих акций за очень большие суммы. Особые методы воздействия на менеджмент компании гринмейлеры, значит, применяют для решения своих задач. В частности, например, предъявляют иски к членам совета директоров или к лицам, осуществляющим полномочия исполнительных органов. То есть идет постоянный такой прессинг по любому вопросу, прессинг руководства компании или крупных акционеров. Часто создаются серьезные проблемы для предприятия, менеджеров и акционеров, поскольку формально гринмейлеры действуют в рамках закона, а так как часто предприятия нарушают законы или находятся на грани нарушения законов, то гринмейлеры пользуются несовершенством и правовой системы, ну и несовершенством действия, значит, предпринимателей и руководителей предприятий. Давайте посмотрим на внутреннее устройство компании-агрессор. То есть гринмейлеры, они являются как бы передовым звеном тех компаний, которые в виде стали использовать захват как вид самостоятельного бизнеса. То есть недружественное поглощение мы рассматриваем как самостоятельный бизнес-процесс, который управляется по определенным правилам, управляется по определенным законам. И одним из составных частей проекта по дестабилизации, по недружественному поглощению является дестабилизация бизнес-процессов в компании цели. То есть компания-агрессор начинает свою деятельность, запускает вот Гринмиллер, как раньше в кулачных боях вначале выпускали молодого мальчика, маленького, который задирал команду противника. Вот роль гринмейлера. И если, значит, компания цель не держит этот удар, то процесс начинает развиваться, и из требования к покупке акций эти требования переходят в попытки захвата активов или захвата предприятия в целом. Из каких элементов состоит компания-агрессор? Какие структурные подразделения являются основными для такой компании? Первое – это отдел, отвечающий за сбор и анализ информации, то есть отдел, выполняющий разведывательные цели. Второе – это отдел, непосредственно реализующий процесс захвата, процесс недружественного поглощения, и очень важное место в деятельности компании-агрессора занимает юридический отдел. Но давайте посмотрим, какие, значит, какая характеристика интересует, какая информация интересует агрессора. В первую очередь, это информация личного и делового характера, это слабости людей, это пристрастия людей, это неформальные лидеры, это личные неприязни в коллективе, особенно неприязни между руководителями предприятий, возможные очаги конфликтов, оппозиция. То есть собирается информация, которая позволила бы компании агрессору внести разлад в работу коллектива и выявить тех недовольных, которые могли бы стать их союзниками. Такая информация, она необходима компании агрессора для реализации своих планов. Плюс, значит, вот эту информацию собирает разведный отдел, но кроме этого разведный отдел занимается изучением окружения компании цели для того, чтобы не превратиться из компании агрессора в компанию цели. То есть разведный отдел оценивает возможности контрудара, так скажем, со стороны компании цели. Эта информация передается в юридический отдел, который анализирует полученную информацию с позиции нарушения законов, и также юридический отдел занимается изучением возможных действий компании-агрессора с точки зрения, значит, законодательства, нарушает закон или нет. То есть юридический отдел рекомендует порядок проведения действий уже второго отдела и, значит, оценивает юридическую чистоту проведения своих операций. Вообще, компании-агрессоры имеют очень мощные юридические подразделения и имеют, как правило, хорошие неформальные связи с судебными органами. Значит, что может сделать компания цель для своей защиты, какие превентивные системы защитных мер от недружественного поглощения должны быть реализованы. В первую очередь, это формирование защищенной корпоративной структуры. Это организация мониторинга текущей ситуации, то есть выявление первых признаков атак на компанию. А такие атаки могут быть или скупка акций начинается неожиданная, или это может быть заинтересованность каких-то миноритариев, которые раньше и никогда не интересовались делами акционерного общества, вдруг они или их представители начинают требовать документальные, значит, документы о деятельности общества, или появление статей негативных о предприятии, или неожиданной проверки со стороны надзирающих и контролирующих органов. То есть много можно выделить определенных, значит, индикаторов начала атак. Далее такая система: эффективная мотивация и ограничение полномочий руководителей предприятия. Очень важный момент, поскольку в большинстве случаев, значит, компании-агрессоры ищут союзников в лице кого-то из руководителей компании. И вот мотивация существующих руководителей должна быть достаточно успешной, чтобы эти руководители не смотрели на сторону, и очень важным является ограничение и разделение полномочий. То есть в руках у одного руководителя не должно сосредотачиваться много сил, чтобы именно этот человек не в своих интересах не продал, значит, в кавычках, не продал активы и предприятия, не принадлежащие ему, компании-агрессору. Далее, одной из превентивных мер защитных является создание условий, препятствующих массовой скупке акций. То есть акционеры, как правило, акционеры – это работники предприятия, не должны каким-то образом, значит, осуществлять контроль за тем количеством акций, которые у них существуют, и осуществлять контроль за началом такого массового начала атаки по скупке. И очень важный момент – это создание системы наблюдения, системы контроля за кредиторской задолженностью компании цели. То есть часто компания набирает кредитов и не контролирует общее количество кредитов, чем пользуется компания-агрессор, и выкупает эти долги у кредиторов, после чего начинает уже диктовать свои условия. Теперь давайте посмотрим тактические способы защиты от недружественного поглощения в условиях начавшейся атаки. В первую очередь это контрскупка акций и долей. То есть начиная действовать теми же методами, что и наш противник. Далее срочная реструктуризация активов в компании цели и перенос этих активов или в дочерние предприятия, или в другие дружественные компании. Это блокировка пакета акций, приобретенного компанией-агрессором, с одновременным проведением дополнительной эмиссии. То есть проведение дополнительной эмиссии расширяет количество акций, и эти акции могут, значит, не предоставляться для компании-агрессора. Важнейшим, конечно, способом является работа с акционерами, разъяснительная работа с акционерами, привязка этих акционеров к своей компании. И, конечно, это защита через нападение. Это сбор разведывательной информации на этапах предшествующих атаки для того, чтобы, значит, при начале атаки начать свою игру, опять же, защита через нападение, начинать, значит, борьбу в средствах массовой информации и борьбу против конкретных исполнителей тех агрессивных намерений. То есть защита через нападение – это лучшее оружие. Теперь мы переходим к седьмой теме – противодействию экономическому терроризму. Тема очень актуальная, очень важная, особенно в свете последних событий, когда я говорю об отравлении полонием некоторых бизнесменов, так скажем, бизнесменов в кавычках, хотя, на мой взгляд, значит, случай с Литвиненко как раз и относится к конкурентной борьбе между различными конкурирующими организациями, значит, конкурирующими коммерческими организациями. Сейчас использование вот таких средств массового отравления, взрывчатых веществ, ну и вот полония, радиоактивных веществ, становится, в общем-то, не в диковинку для конкурентной борьбы. Вспомним Ивана Кивелиди, этого известного российского предпринимателя, который в 90-е годы был отравлен также солями радиоактивного элемента. Ну и еще ряд таких же случаев, значит, это показывает, что конкуренты начинают использовать террористические методы для решения своих задач. Цели террористов, или цели террористов-конкурентов, так скажем. Часто террористов конкуренты используют в темную, когда террористы не очень понимают, чего же, в чьих интересах они проводят террористические акции. Цели. В первую очередь, это создание атмосферы страха с целью прекращения деятельности предприятия или отдельных сотрудников. Достигается или шантажом руководителя, или персонала. Ну, а самое уязвимое место – это члены семей, дети. Часто целью террористов является шантаж государственных структур, то есть идет террористический акт в отношении крупного предприятия, или не сам террористический акт, а угроза террористического акта для шантажа государственных структур. Уничтожение материальных ценностей тоже мы можем отнести к целям террористов. спектр возможных террористических устремлений достаточно большой. Можно вспомнить и взрывы гостиниц в Египте, на острове Бали, взрывы автобусов с туристами. То есть вот эти, на первый взгляд, политические цели, они, в общем-то, имеют тесную связь с борьбой конкурентов. То есть борьба в шоу-бизнесе, борьба в туристическом бизнесе, она достаточно жесткая, и она часто сопровождается вот такими методами, которые более характерны для террористов. Рассмотрим действия террористов при подготовке операции. В первую очередь попытки внедрения в органы управления предприятием. Далее приобретение негласных осведомителей внутри предприятия, работающих в интересах террористических групп. Изучение системы охраны предприятия, системы связи с правоохранительными органами, взаимодействие с правоохранительными органами. Поэтому при подготовке террористов к проведению операции можно выявить некоторые особенности, в частности, значит, изучение обстановки вокруг объекта неизвестными лицами, нахождение неизвестных автомобилей в течение длительного времени у ворот предприятия, расспросы сотрудников предприятия неизвестными лицами о структуре охраны, о режимах работы. Все это может послужить, значит, индикаторами предполагаемых действий террористов, и служба безопасности обязана изучать эти признаки. При осуществлении террористических операций, какие виды террористических операций могут использоваться против промышленников, против бизнесменов? В первую очередь это захваты заложников, это уничтожение материальных ценностей, это так называемый взрывной терроризм, причем взрывной терроризм, он может разделяться на две категории. Первое – это терроризм запугивающий, когда используются взрывчатые вещества малой мощности или, значит, подрывы двери, подрывы, отвлекающие взрывы автомобилей или пересылка в почтовых отправлениях взрывчатки малой мощности. И большой мощности, когда лицо не соглашается на условия, выдвинутые террористами, большой мощности взрывы используются для физического уничтожения или разрушения объектов. Нарушение технологических процессов и структур управления тоже является видом террористической операции, и многие производства, они тоже могут пострадать из-за, значит, нарушений бизнес-процессов. Значит, любой теракт состоит из нескольких этапов. Вот давайте посмотрим этапы подготовки теракта. На слайде приведены 4 этапа. Первый – это разведывательная подготовка, анализ окружения предпринимателя, возможности по противодействию терроризму, то есть изучается обстановка. Далее идет техническая и материальная подготовка к проведению теракта, исполнение теракта, третий этап, и четвертый этап – зачистка преступления и сокрытие исполнителей теракта. Признаки наличия взрывчатых веществ в почтовых отправлениях показаны на слайде. Вообще, достаточно часто пытаются использовать почтовые отправления для террористических проявлений. Это и пересылка.